Вас приветствует ТКС Банк. Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Здравствуйте, меня зовут Анжелика. Чем могу помочь? Пожалуйста, говорите, вас не слышно. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Чего тебе? Чем я могу вам помочь? Пожалуйста, говорите. Нахуя мне помощники? Вы звоните в банк Тинькофф кредитную систему. У вас есть к нам вопрос? Иди ты нахуй! К сожалению, я придумаю, сука. К сожалению, вынуждена прервать разговор. В случае необходимости, пожалуйста, перезвоните к нам повторно. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Элеонора, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло, вы слышите меня? Хули? Хули ты звонишь, ебёна мать? Чё тебе нужно, блядь? Алло, вы меня слышите? Слышу! Вас не было слышно? Перезвоните, пожалуйста, в банк. Пошел ты нахуй со своим банком, ебаный в рот. Хули ты ебешь мозги, блядь? Вас приветствует ТКС Банк. Макарона, ебена мать, вешаешь на уши. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Дарья, здравствуйте. Алло. Какого хуя? Говорите, пожалуйста. Чего, ебена мать? Вы сейчас по какому вопросу обращаетесь в банк? Сука, картавая, говорить научись. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение 1 минуты. Меня зовут Дмитрий, здравствуйте. Вас не слышно, говорите, пожалуйста. Ты первый, блядина, позвонил. Ты говори, ебаный, чего тебе нужно, блядина, раз звонишь. Скажите, вы меня слышите? Чего, блядь? Хули замер, ебаная падла, блядь, ебать. Вас приветствует ТКС Банк. Специалист ответит вам в течение...